вас приветствовать, товарищи ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радио няня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня радио «Няня» впервые после каникул встречается со своими слушателями и рада поздравить их с началом учебного года. Я считаю, что нужно поздравить не только ребят. Это ведь новый учебный год и для пап и мам. И для бабушек и дедушек, которые помогают ребятам хорошо учиться. Они готовят им вкусные завтраки. И уроки. Нет, нет, нет, друзья мои. Уж в этом учебном году, я уверен, все ребята будут готовить уроки сами, без всяких подсказок. А я бы еще отдельно поздравил всех первоклашек. Правильно, правильно. Давайте от души поздравим вчерашних дошколят, а ныне уже солидных школьников, с началом первого в их жизни учебного года. Открыл сегодня я, как старь, как много лет назад, веселый солнечный букварь, и был, как в детстве, рад. Он вновь твердит упрямо о том, что Миша мил, что мама мыла раму, а Миша уши мыл. От буквы А до буквы Я совсем нелегкий путь. Ну что ж, на букве О, друзья, мы сможем отдохнуть, чтоб вновь потом всем вместе шагать нам не спеша. На букве П петь песни, шутить на букве Ш. На букве П петь песни, шутить на букве Ш. Нам щедро дарят чудеса страницы букваря. На букве Л шумят леса, на букве М моря. А буква Н готова нас удивлять всегда. На ней для нас все ново, сады и города. Открыл сегодня я, как старь, как много лет назад, веселый солнечный букварь, и был, как в детстве, рад. Он вновь твердит упрямо о том, что Миша мил, что мама мыла раму, а Миша уши мыл. Что мама мыла раму, а Миша уши мыл. Ребята, сегодня у нас в гостях... Мальчишки и девчонки, а также их родители, веселые истории... Увидеть не хотите ли?

Осторожно, бабуля, здесь скользко. Спасибо, мальчик, что предупредил, а то бы упала. А сам-то, небось, ушибся, да? Да не, ничего. А я иду размечталась и ничего не вижу. Ну, спасибо, дорогой. Вот радость родителям. Осторожно, дяденька. Обходите стороной. Тут скользко, лед. Смотри, какой хороший мальчик. Смотри, всех предупреждает. Другой бы мальчик прошел мимо, и все. Его это не касается. Падайте сколько угодно. А этот, видишь, какой хороший? Помнишь, мы читали? Вовка. Вовка, добрая душа. Эй, вы! А вы куда идете? Не видишь, что ли? Здесь лед. Ой. Слушай, это же Бурыкин из нашей школы, из 6 Б. Молодец. Молодец, Бурыкин. Хорошо. Обязательно отметим на совете дружины как пример. Принеси фотографию 9/12. Повесим. Обходите, обходите, товарищи, а то упадете. Обходите. Осторожно, товарищи, не торопитесь. Не бегите. Осторожно. Куда? Лед же здесь. Осторожно, товарищи. А ты куда прешь? Чего? Не видишь, что здесь лед, да? Слепой, что ли, да? А ну, давай в сторону, пожалуйста. Правее. Примите в сторону. Тут лед. Упадете, руки переломаете. Или ноги. Правее держитесь. Правее. Гражданка, вы смотрите под ноги. А то брякитесь, костей не соберете. Правее держаться. Малявка, а ты что здесь болтаешься, чего? А? Шляешься туда-сюда. А ну иди отсюда, а то сейчас как дам. Правее держаться, держаться правее. А то упадете, тут лед. Мы знакомим вас с одним из сюжетов нового 27-го номера журнала. А теперь, пожалуй, пора представить вам ветерана и даже, можно сказать, основоположника журнала «Ералаш» Пашу Степанова. Дорогие ребята, мне очень приятно выступить в «Радио Няне», и особенно приятно вас поздравить с началом учебного года, так как я в этом году кончил школу и поступил в училище в техническое. С 3 класса я начал сниматься в «Ералаше». И так уж получается, что я все время играю отрицательные роли. Но мне нравится их играть. И если бы мне досталась, наверное, роль отличника, у меня бы сразу, наверное, не получилось бы. Да, но в 27-м номере, Паша, в сценке, которую мы сейчас слышали, ты сыграл положительную роль. А скажи, пожалуйста, какой же фильм был первым? Еще в детском саду меня пригласили на картину «Каплю в море». Меня утвердили на роль, но меня постигла неудача. Я упал с крыши и разбил себе нос. Конечно, с таким лицом меня не взяли. Но потом меня пригласили в другой фильм. Я там снялся, и началась моя жизнь в кино. Ну, некоторые ребята, наверное, мечтают сниматься в кино. Но я им хочу сказать, что эта работа нелегкая, тяжелая. И некоторые, наверное, думают, что вот пришел, там снялся, и все нормально. Вам-то хорошо, вы посмотрели, посмеялись этот фильм, а мне совсем не до смеха. Мы знаем, что в эти дни журнал «Ералаш» отмечает свой день рождения. Журналу исполняется 7 лет. Мы хотим поздравить тебя, Паша, и весь коллектив, и пожелать больших творческих успехов. Смешные случаи на уроках. Ну, друзья мои, давайте почитаем письма ребят. Пишет Лена Быстрова из города Мезень. У нас был очень смешной случай. Мы писали про домашних животных. И один мальчик написал, что у телят мама телятница. А вот письмо от Светы Аникеевой из Мурманска. Света пишет нам в первый раз. А случай такой. Учительница вызвала ученика к доске, и он вместо предложения «забодал меня козел» написал «забодал меня котел». Нам надо было придумать предложение со словом «тишина», пишет Галя Тягунова из села Марина Тамбовской области. И один ученик встал и сказал: «В классе раздалась тишина». И еще один случай Гали Тягуновой. На уроке ботаники учительница спросила, как получить семена капусты. «Ее надо оставить на второй год», ответила девочка. Я учусь во втором классе. И у нас было вот какое происшествие на уроке русского языка, пишет Роман Джабраилов из города Грозного. Надо было составить рассказ по картинке. И ученик начал. «За столом сидит бабушка. Она вяжет через очки чулки». Ну, мы сразу засмеялись, а учительница, она у нас строгая, тоже улыбнулась. Я Наташа Мириотен, живу на станции «Правда» Крымской области. Пишу вам про одного нашего ученика. Он на вопрос учительницы, при каком свете нельзя читать, сказал: «При потухлом». А теперь короткие строчки из школьных сочинений. Собака положила ноги и голову на лапы. На стуле лежала школьная форма девочки, она делала зарядку. На севере нашей страны реки начинаются дождями. Мы все высыпали со школьного двора. Каждый должен был обработать свою половину свеклы. Около дома росли трава, цветы и сараи. Девочка опустила голову вместе с глазами. Спасибо за письма. Ждем новых смешных историй. Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, мне хочется поговорить о собственных именах существительных. Это имена людей, названия городов, рек, планет, стран. Вы, конечно, знаете, что все они пишутся с заглавной, то есть с прописной буквы. Такие слова встречаются часто. Вот скажите, откуда ведет свои передачи наше радио? Из Москвы. Верно, верно. Москва – имя собственное, название столицы нашей Родины. А в каких городах вы бывали? Ну, в Ленинграде, в Киеве, в Смоленске. В Минске, Ташкенте. В Сочах. Где, простите? В Сочах. Николай Владимирович, вы что, не знаете этот знаменитый город-курорт под названием Сочи? Сочи я прекрасно знаю, а вот о Сочах никогда не слыхал, и никаких Сочей я не знаю. А я отдыхал и в Сочи, и в Баку, но, честно говоря, я Сочами доволен больше, чем Бакой. Какой такой Бакой? Ну, Баку, город нефтяников. Ах, Баку, теперь понятно, очень красивый город. А вам, Лёва, он нравится? Конечно, нравится. Но знаете, Николай Владимирович, вот из всех южных городов, больше, чем Сухумами и Батумами, я восхищаюсь Тбилисими. У меня там друзей столько. Очень жаль. Что жаль? Очень жаль, что ваши друзья не научили вас правильно называть этот чудесный город. А что, я правильно говорю, Тбилиси? Да, в именительном падеже вы говорите правильно. Но дело в том, что и во всех других падежах слово Тбилиси, так же как Баку, Сочи, Батуми, Сухуми, не изменяется. Где был? В Тбилиси. Откуда приехал? Из Сочи. Вспомнил о чем? О Баку, а не о Баке. Интересно. Значит, города по падежам не изменяются? Почему? Мы же не говорим, я приехал из Иркутск или побывал в Киев. Нет, конечно. Только некоторые названия городов не склоняются. Поэтому такие города, как Дели, Токио, Рио-де-Жанейро, Хельсинки, надо просто хорошо помнить. Ну, для того, чтобы все это запомнить, надо голову, знаете, какую иметь? Как у Гюги. У какой Гюги? Ну, писатель знаменитый такой, Виктор Гюго.